я зарил свои стрелы в песок. Я был бы рад остаться здесь, но твои, как всегда, правы. Так и плачь обо мне, когда я уйду стучаться. Отец считает свои дела и считает меня врагом. И в доме твоем слишком мало дверей, и все зеркала кривы. Так не плачь обо мне, когда я уйду стучаться. Обращаться к тебе на вы. Так не плачь обо мне.